Всеволод Овчинников. «Другая сторона света». Сборник. Москва. АСТ. 2016 год. Категория 16+. Аннотация. Книга «Другая сторона света» — это сборник, в который вошли лишь рассказы о жизни автора, о курьезных и серьезных случаях из периода его пребывания в разных странах, о жизни, обычаях, кухне народов Востока. В ней практически отсутствуют экономические и политические статьи, но много личных наблюдений автора, его понимания и восприятия жизни народов Китая и Японии. Этот сборник — подарок автора своим постоянным и новым читателям.